Глава 12. Открытие. «Нет!» – пискнула Ванилька и перепрыгнула на другое плечо. «Пироженка? Где?» – вскрикнул Крендель и стал метаться между столиками. «Моя любовь!» «Простите, госпожа Тельтар, но Ванилька не желает общаться с этим неотесанным мужланом. К тому же он недавно умудрился выкрасть кое-что, принадлежащее мне». «Да ничего», – рассмеялась Альбина. «Я знала, что она откажется. Расскажи о себе. Какая у тебя сила?» Над столом воцарилась тишина. Все с напряжением ждали моего ответа. «Я не знаю», — призналась после небольшой заминки, «пока этого не выяснила. А почему ты назвала меня сестрой?» Альбина заправила за ушко прядь светлых волос и вздохнула. «Жаль, что ты еще не знаешь своей магии. Могли бы приготовить что-то вместе. Вдруг наши способности совместимы?» «А сестра? Не знаю. Просто чувствую. Все боги ощущают кровное родство, если оно есть. Тем интереснее ваша ситуация. Насколько понимаю, Леон ухаживает за тобой?» «От меня не укрылся и помолвочный браслет Терри. Значит, близнецы – твоя истинная пара. А вот Руан!» Ее взгляд вопросительно уперся в крепкого рыжего великана. Тот покачал головой. Альбина нахмурилась. Над столом потянулась черная мгла Артема, возмущенного тем, что кто-то опять посмел расстроить его супругу. «Но так не бывает. У близнецов всегда одна невеста на всех. Я живой тому пример». Женщина скрестила руки на груди. Раздался хлопок. Посередине зала возник новый персонаж. Высокий блондин с копной длинных пепельных волос. Пробежался по нам взглядом, подошел к Альбине и нежно поцеловал в щеку, садясь рядом на возникший из ниоткуда стул. У меня челюсть едва не упала. «Вы что, близнецы?» Вопрос вышел глупым. Я ведь уже слышала эту историю о том, что мужья Альбины – синхи-близнецы. Знать бы еще, кто такие синхи и как землянка смирилась с наличием двух красавчиков в своей жизни. «Верно, меня зовут Дерем. Жена права, вы точно с ней сестры. Предлагаю тебе пойти на кухню и немного поэкспериментировать. Возможно, твой дар себя проявит». Светлые, почти лишенные какого-либо пигмента радужки бога, внимательно оценивали обстановку. В момент, когда никто этого не ожидал, буря все же грянула. «Мне это надоело!» – воскликнула Виола, с шумом роняя стул. Ее косы громко хлестнули по перегородке между столиками. Ладони Руана пытались ее удержать, но она только отпихнула его. «Вы говорите так, словно меня здесь нет. Мы давно решили, что дождемся совершеннолетия и поженимся». Девушка топнула ногой. «Какая-то землянка не смеет отбирать моего мужчину». «Виола, не надо вмешиваться. Мы сами разберемся со своей семьей», — подал голос Леон. «Ты пока в нее не входишь, уж прости». Кожа огненного бога начала пылать. «Как ты с ней разговариваешь?» Руан хряпнул огромным кулаком по столу. При этом почему-то его глаза были направлены на меня. Бог словно выискивал нечто в моем лице и не находил. «А чего он хотел? Чтобы я встала и стала его отстаивать? Не дождется». Я лишь откинулась на спину стула, наблюдая за представлением. «Посмотри на нее, Леон! Одумайся! Даже божественной магии нет! Обычная простолюдка! Вы недостойны такой жены!» Если бы могла, девушка бы давно прожгла дыру в моем лице с помощью горящих глаз. «Шоколадка очень талантлива. Ты не видел, как она рисует? И это без какой-либо магии. Признайтесь, хоть кто-то из вас занимается чем-то помимо занятия, которому располагает ваш дар. Терри мне многое рассказывал о Земле. Там люди развивают все способности, которые только могут, и стремятся к совершенствованию, независимо от исходных данных». Леон с таким жаром отстаивал мою репутацию, что я ощутила теплое чувство симпатии в груди. Все же стоит дать ему шанс. Такой порывистый, но одновременно нежный мужчина не может быть плох в постели. Возможно, что-то и получится. А самое интересное, после слов Леона о рисовании, Руан посмотрел на меня другими глазами. «Не знал, что ты склонна к творчеству, Полина», – пробасил Махина. «Виола, перестань скандалить. Я дал слово и не отступлюсь от него. Видимо, впервые в истории Парласа все случится иначе, и близнецы получат двух невест». Он осторожно приобнял девушку за талию, а она в ответ положила ладонь на его руку. Мне почудилось, что с ее пальцев слетело несколько синеватых искорок, с следом впитавшихся в мускулистое предплечье. «Прошу вас, соблюдайте спокойствие. Дорогая, может быть, ты немного пообщаешься с сестрой наедине? Пройдите на кухню, вам наверняка есть что обсудить». Улыбнулся Дэром, сверкнув кулаками. У меня мурашки по спине побежали. «Ты прав, любимый. Полинка, идем. Попробуем исправить ситуацию с неудавшейся выпечкой». Полненькая Альбина подмигнула и поднялась. Артем последовал за ней и до последнего не отступал от жены. «Не напрягайся слишком сильно», – заботливо сказал он и вышел из кухни, оставив нас одних. «Я всегда знала, что Виола эгоистичная собственница, но использовать магию на Руане...» До последнего думала, что чувство истинное, все ждала, когда остальные парни тоже на нее отреагируют. Однако сейчас вижу, все иначе. Альбина присела возле небольшого столика на кухне. «О чем вы?» Поверить в сказанное я не смела. Слишком явно отношение Руана к Виоле, надежда издохла, едва стоило увидеть их вместе. «Попробуй». Передо мной вдруг возникла чашка чая и горячий пирожок с мясным ароматом. Желудок тут же наполнил о великолепном запахе на подходе к кафе. «Спасибо». Я сразу впилась зубами в аппетитное тесто, буквально тающее на языке. Приятное тепло заполнило внутренности, когда я залила кусочек чаем. Тревога отступила. «А теперь скажи, Полина, что ты на самом деле чувствуешь к близнецам?» Альбина тоже отхлебнула из кружки. Слова полились сами собой. «Они мне нравятся. Очень. Терри – заботливый мужчина и великолепный любовник. Самое интересное, он смог доставить мне оргазм, хотя я никогда раньше его не испытывала. Знала бы ты, сколько врачей было пройдено и различных обследований. Все только руками разводили. Леон тоже классный, такой порывистый. Рядом с ним мое сердце замирает и начинает биться сильнее. Руан, я ревную. Дико ревную его к этой Виоле. Но я не вправе вступать в заранее проигрышную борьбу. Тем более он сам сказал, что не отступится от своих слов». Выпалила как на духу и жадно откусила еще немного пирожка. «Понятно». Альбина кивнула и погладила животик. «Мы, землянки, всегда путаемся в чувствах. У богов все проще. Хочу, люблю, будешь моей». Я помню, как отчаянно сопротивлялась этим эмоциям. «Посмотри на меня. Что такая пухляшка забыла рядом со столь откровенными красавчиками?» «Я тебе отвечу. У меня не было шансов с самого начала. Дэрем просто подчинил и окружил любовью. А Артем раскрепостил и заставил полюбить». Женщина улыбнулась. «Теперь я беременна. Знаешь, как редко у богов случаются дети? Еще реже рождаются близнецы. Говорят, двойни и тройни доказывают, насколько сильно их родители любили друг друга. Забеременеть от бога в принципе непросто. У нас ушло 5 лет, и то мы не ждали такого счастья столь рано». «Правда?» Я теперь тоже смотрела на ее живот. Недавно я и не надеялась ни на каплю семейного счастья и смирилась с одиночеством. Но Терри перевернул все по-своему, поэтому ее слова про богов не вызывали сомнений. «Значит, твой отец был богом?» «Кушай, не стесняйся». Альбина кивнула на пирожок с подозрительным хитрым прищуром. Но я решила не заморачиваться и просто насладиться вкусной, почти земной едой. «Дорогой!» Позвала хозяйка кафе. И в кухне тут же возник клыкастый блондин. «Что хотел им, булочка?» – подмигнул он. «Подай гостям моих особых пирожков. Полину я уже угостила». Очаровательно улыбнувшись, она показала на деревянный разнос, который тут же исчез по щелчку пальцев бога. Он наклонился, поцеловал жену и снова щелкнул, теперь переносясь и своим телом. «Он что, бог-телепорт?» Я похлопала глазами. «Типа того». Рассмеялась Альбина. «Бог перемещений. Но его сила ограничена верой. Он должен перемещать предметы, чтобы получать веру. Однако, чем больше резерв, тем дальше можно переместиться». Интересно». «Касательно твоего вопроса о моем отце. Да. Он дарил маме шоколадные конфеты, но в какой-то момент просто исчез. Его звали Лероем, и он был казнен за слишком большое желание общения с землянками». «Мама рассказывала старый миф, что он управлял сладостями, но я не верила. Возможно, мы и правда сестры. Всегда хотела иметь сестру». Я чуть не плакала. «Значит, Лерой – это имя моего отца? А у меня точно есть магия?» «Тебе нужно верить в себя чуть больше, дорогая», – улыбнулась Альбина. «Поможешь мне сделать глазурь для неудачных пирогов? Там внутри ягоды, так что можно попробовать сливочную помадку. Встретив тебя, я полна положительных эмоций. Должно получиться хорошо. Конечно, помогу. Я заглотила остаток пирожка и встала. Возьми фартук, вон там, показала Альбина булочка. Как же ей подходило это прозвище? Домашняя пышечка, не иначе. Благодаря изобретению Руана, пироги в печи остаются точно такими, как будто только что приготовились. Чувствуешь? Один из разносов был прикрыт стеклянной крышкой, отодвинув которую наружу вырвался дух свежеиспеченных пирогов. Давай попробуем сливки и много сахара с кусочком сливочного масла. Можно также добавить орехи или какао. Правда, на Парласе совсем нет шоколада. А пальм с какао-бобами вообще можно по пальцам посчитать. И все они находятся на плантациях госпожи Румии. Жаль, я очень люблю шоколад. Мечтательно протянула я, моя руки. Потом завертелась работа. Сахарная пудра смешалась с водой, взбилась с кусочком масла. Откуда-то прискакал крендель, и я увидела, как магичит фамильяр. Ванилька на моем плече завистливо вздохнула. Знаю, я тоже стремлюсь найти свое место в жизни, не только ты, маленькая пироженка. Все летало, жужжало, смешивалось и взбивалось. Таяло. Альбина смазала часть пирогов сливочной глазурью. «Не против, если я добавлю в свою партию немного какао?» Улыбнулась я, впервые почувствовав, что по-настоящему могу быть полезной в этом мире. «Конечно, милая, все, что хочешь». Я принялась с азартом помешивать венчиком. Что ж, почти все нужные ингредиенты. Только вот, для стабилизации бы нужно нагреть массу в определенной температуре. Я хмурилась, пытаясь вспомнить. Сахар и масло довести до кипения, чтобы ни один кристаллик не испортил вкуса. Как-то сам в руки прыгнул сотейник. Нашлась и плита на вполне земной кухне. Ванилька спрыгнула с плеча. «Какой там, говоришь, у тебя талант? Контроль температуры? Нужно будет охладить массу до 45 градусов. Ни больше, ни меньше. Потом я всыплю какао, перемешаем. И вуаля, должно получиться нечто похожее на шоколад». Объясняя помощнице, я увлеченно творила вкусняшку. На глаз добавила коричневый порошок. Ванилька выполнила мою просьбу, и вскоре по всей кухне поплыл умопомрачительный шоколадный аромат. А из зала послышались недовольные крики. Мне, конечно, было интересно, что там за шум-гам, но шоколад требует осторожного отношения. Никогда не пробовала готовить его самостоятельно. Слышала об этом на многочисленных кулинарных шоу. А как хочется попробовать темперирование. Шум тем временем стал ближе, уже и Альбина напряглась. На кухню влетела Виола. «Ну зачем? Зачем ты это сделала?» Она смотрела на пухляшку, растягивая по щеке слезы. «Ты все испортила!» Девушка топнула ногой и хлопнула дверью. Я уже поняла, что Виола довольно эмоциональная и эгоистичная особа, поэтому не сильно напряглась на этот пассаж. Следом дверь снова открылась, и на кухню влетел Леон. «А я говорил, говорил!» Подобрался ко мне и осторожно обхватил сзади за талию с наслаждением, вдыхая сладкий аромат. «Чем пахнет? Точно как от тебя, когда ты возбуждаешься». Вот тут я покраснела, потом побледнела, но продолжила помешивать остывающий шоколад. Теперь нужно глазировать пирожки. Горячие руки Натальи напрочь лишали возможности думать. А еще подозрительная выпуклость, прекрасно ощущаемая моей попкой сзади, меняла курс размышлений в другую сторону. Посмотрел на нас, сцепив челюсть, по которой ходили желваки. Не укрылись от его внимания ладони Леона на моей талии и то, как тесно Бог ко мне прижимался. «Смотрю, я вам больше не нужен. Встретимся дома». На этот раз я не знаю, как дверь выдержала этот хлопок. «Пирожки правда сработали», — хохотнул Артем, тоже появляясь на пороге. «Увидели бы вы лицо Руана, когда он нахмурился, встал, оторвав от тебя руку Виолы и выдал что-то из серии. Ты мне нравишься, но тело хочет другую». А та вскочила и ему ответила. «Ты мне тоже нравишься, я навеяла любовь, чтобы ты всегда был со мной». «Разобрались, значит», — облегченно вздохнула Альбина. «А у нас тоже новости. Полина, богиня шоколада». Я вздрогнула, глянула на сестру, та подтвердила слова, уверенно кивнув. И только сейчас до меня начало доходить. Пироженка довольно переминалась ноги на ногу, едва ли не приплясывая. А рядом летали в воздухе ковшики с водой, мисочка с какао, лопатки и шпатели, сливки. И едва стоило об этом подумать, как посуда со звоном упала на пол. Мисочка разбилась, Ценное какао рассыпалось, молоко расплескалось, окончательно запачкав всю кухню и частично мои штаны. «Тебе нужно больше верить в себя. Тогда сможешь нормально контролировать способности», – задумчиво произнесла Альбина. «А еще не пугайся, когда силы станут стабильными, появится надсмотрщик и зарегистрирует тебя». «Кстати, Леон, подари ей счетчик. Наверняка хоть копеечку, но она сегодня заработала». «Точно! Как я мог забыть?» Бог огня хлопнул себя по лбу. «Едем домой, шоколадка. Нам есть о чем поговорить». Не успела я опомниться, как уже сидела Нагинка впереди Леона, а его стояк снова упирался в меня, вытеснив остальные мысли из головы. Как бы это ни было парадоксально, но моя сила сейчас волновала меня меньше всего. А вот Руан, который вышел из-под контроля, маленькой эгоистичной богини, и Леон, тяжело дышащий на ухо. «Что за счетчик?» – спросила я, стараясь хоть как-то разрядить обстановку, но не тут-то было. Одной рукой он правил Гинка, а другой уже пробрался ко мне под кофту, повторив прошлый маневр, только на этот раз его движения были увереннее, и никто не мог нам помешать. «Не пытайся меня заговорить, Полина. Я чую, как ты пахнешь шоколадом, и, наконец, знаю, что это за сладость. А как мне хочется попробовать ее на вкус. Была бы моя воля, я бы уже давно остановился и отлюбил тебя у ближайшего дерева. Но не желаю, чтобы наш первый раз произошел вот так, и я запомнился тебе варваром». Его теплые ласковые губы уже стали исследовать мою шею, язык пробовал кожу, рисовал на ней какие-то узоры. И я растаяла, правда. В его огненных объятиях сложно было оставаться холодной. Дальнейшее помню довольно смутно. Вся поездка слилась в одно долгое возбуждающее пятно. Он трогал везде, где мог дотянуться. И я подставляла себя под его руки. Затуманенными мыслями обхватила его шею, когда мы остановились возле небольшого строения. Логово огненного бога. Едва ли могу вспомнить, как Леон поднялся на второй этаж, держа меня на руках и попутно раздеваясь. Как положил на кровать и обезоружил, одним движением оголил все интересующие его части тела. А вот дальше помню все прекрасно.